Глава 10. Я вернусь за тобой. В последнем рывке он вынырнул на поверхность, при этом вдоволь нахлебавшись гадкой воды. Тяжелый запах тухлятины, засевший в ноздрях, помешал вдохнуть полной грудью. Пытаясь прокашляться, капрал открыл глаза и не увидел ровным счетом ничего. Мужчина попытался обследовать место своего пребывания руками, как вдруг они уперлись в твердые стены. Тесно, как в гробу. Дежавю. Через минуту стало понятно, что он находится по горло в воде в какой-то ржавой трубе. Здесь было темно, холодно и весьма неуютно, поэтому десантник решительно пополз вперед. С этого момента его мир сузился до диаметра этой проклятой трубы, и больше никакие мысли не посещали девастатора, кроме неуемного желания выбраться из этой глубокой задницы. Жутко хотелось материться, но все-таки приходилось держать крепкие словечки при себе, чтобы ненароком не глотнуть противной воды. Он не знал, сколько времени так прошло с момента пробуждения в этой клоаке, но в какой-то момент остановился, заметив микроскопическую белую точку впереди. Сначала капрал безуспешно приглядывался. Ему казалось, что это маленькое отверстие размером с наперсток в глухой крышке трубы в 30 сантиметрах от него, из-за чего придется двигаться назад в том же неудобном положении. Так, раскачиваясь на эмоциональных качелях от надежды до бессильной безнадёги, он все-таки осознал, что свет в конце тоннеля реален, и осталось только до него доползти. Раз за разом, приближаясь к цели, капрал стал ощущать, что вместе с водой его руки разгребают какой-то мусор. Продолговатые острые предметы впивались в пальцы, ребристые куски чего-то непонятного и, наконец, гладкие шарообразные осколки, очень напоминающие черепа. Девастатор пытался убрать все это добро подальше, но, как назло, труба начала сужаться, и ему не оставалось ничего, кроме как толкать всю эту костлявую братью впереди себя. Света из отверстия, ведущего на улицу, стало хватать, чтобы действительно очертить контуры человеческих костей и черепов, один из которых вдруг начал стучать зубами. Капрал бы не придал этому значения, если бы не возникшее непонятно откуда эхо. «Вы даже не представляете себе, насколько важное открытие мы совершили, Женевьева! Это нечто невообразимое!» «И бесчеловечное!» С укором защелкал второй череп. «Господи, она всего лишь ребенок, Виккерс. Когда все будет обнародовано, как вы планируете объяснить мировому сообществу все те опыты, которые мы ставили над ней? Я уже не могу смотреть в зеркало после всего того, что сделала». Мужчина внимательно смотрел в пустые глазницы женского черепа и даже не удивлялся тому, что он разговаривает. Ведь все, что сейчас происходило, явно намекала на то, что он снова находится в своей больной голове и переживает еще один момент из своего прошлого, или же просто оказался заложником игры своего воспаленного воображения. «Где же ваш профессионализм, доктор Астрид? Жизнь одной маленькой девочки — ничто по сравнению с теми перспективами, которые благодаря ей открываются человеческой расе. Вам ли не знать?» «А что с ее отцом? Зачем вы отослали его вместе с военными? У нас есть клонированные копии его мозга, и мы вполне можем обойтись без него. Теперь в оригинале нет необходимости. Несомненно, его способности впечатляют, но они просто меркнут перед тем потенциалом, который таит в себе эта девочка. Что, до военных они просто решили выгулять свою собачку на привязи. С Киртом надеется сделать из него вторую Немезиду. Ха-ха, наивный солдафон. Ничего у него не выйдет. Ха-ха-ха-ха». Вторая черепушка щелкала без остановки, как заведенная, заставив капрала с ненавистью разбить ее о трубу. Куски костной ткани рассыпались по воде, и теперь продолжала говорить только женщина. «Мы будем гореть за это в аду, Виккерс. Помяните мое слово. Будь проклят тот день, когда я согласилась на ваше предложение участвовать в этом бесчеловечном проекте». Прошло еще секунд 30, после чего череп доктора Астрид снова заговорил. «Чего же вы ждете? Нажимаете чертову кнопку и запускаете в игровую клона. Показатели уже как час назад стали нестабильными. Дочка сильно заждалась своего отца». Целых 2 минуты капрал с колотящим в груди сердцем ждал нового сообщения с того света. Непонятно как, но его история сама начала приоткрывать свои жестокие тайны. Осталось только дождаться нужного момента и услышать самое главное. Щелк. Щелк, щелк, щелк. «Викерс, что вы наделали? О, господи, она же все поняла! Она поняла, что ваш клон — фальшивка!» Щелк, щелк. «Сфера рвется, мы не сдержим ее! Кажется, я уже... я слышу ее голос!» Этот высокий звук, дико режущий слух, чуть не разорвал барабанные перепонки, заставив Капрала силой зажать уши руками. По всей трубе из дальних ее глубин девятым валом прокатился истерический вопль ребенка. «Папа! Где ты?» Девастатор ощущал натуральную физическую боль. И если бы только ее. Волны сконцентрированной депрессии, чувство вины и безысходности буквально раздавили его волю и погрузили в пучины первозданных страданий. Череп женщины просто смело вперед, и он вылетел из трубы, как ядро из пушки. Туда, на свет, где еще оставалась хоть какая-то надежда. «Боже, Рада! Доченька, прости меня!» — кричал он, пробираясь сквозь невыносимую боль, обдирая руки о грубые ржавые стены трубы. «Прости, что папа не смог защитить тебя!» Ведомый одним единственным желанием прекратить все это, он полз вперед, хотя и мог просто остановиться и перестать дышать. Ведь под тяжестью этого крика ему буквально самому приходилось заставлять легкие делать вдох и выдох, пока сердце безвольно трепыхалось чуть ниже в груди. Белый свет становился все ярче и ярче, и хоть немного давал надежду на избавление. И вот, наконец, он высунул окровавленные руки наружу и схватился за горячие от жаркого солнца края трубы. Сделав резкий рывок, Капрал камнем полетел вниз. «Ты...» Все доносилось из трубы, пока он лежал на золотистом песке и смотрел, как кости вылетают в небо. Когда дождь из останков закончился, прекратился и безумный высокочастотный крик маленькой девочки. Девастатор прерывистым вдохом набрал горячего кислорода в грудь и проделал эту нехитрую операцию еще несколько раз, стараясь прийти в себя. Мысли путались, и настроение было ни к черту. К такому жизнь его не готовила. Тяжело выдохнул он, встав на дрожащие колени, после чего с облегчением посмотрел на голубой горизонт. О, Господи, это был просто лютейший пиздец, через который я когда-либо проходил. За что, Боже? Натрави на меня хоть десяток геноморфов, рви на части и пей мою кровь, но не делай так больше. Жесть. Лютая, мать ее, жесть. Капрал снова грохнулся в песок и заскреб его руками. Пальцы впивались в горячие песчинки и отправлялись к бледному и холодному от пота лицу, чтобы согреть его. Так прошло 10 минут, пока девастатор приходил в себя. Наконец его отпустило, и мужчина огляделся. Первым делом он проследил за трубой, которая где-то вдалеке выходила из необычного вида 5-6-этажное строение, что походило на усеченный конус. «Туда?» — спросил он, хмыкнув. «А куда еще? Больше здесь идти некуда». И он пошел, ощущая давящий жар от солнца на своей голове. Теперь можно было осмотреть себя. В его распоряжении находилось все то же синтетическое тело с пепельно-серым оттенком кожи. Какие-то обрывки одежды, изодранные в кровь руки и ноги, которые, к счастью, исправно функционировали и лишь досаждали назойливой болью. В груди все то же металлическое ядро, внутри которого должна была находиться Бета. И к ней у Капрала был серьезный разговор, если не сказать больше. «Зачем ты это сделала, а? Отвечай, больная сука!» Он шел по этому мертвому пустынному краю и только и делал, что кричал. Девастатор сыпал проклятиями, не дожидаясь ответа, и говорил все, что думает о своей неразлучной цифровой помощнице, которая на деле оказалась его самым главным врагом. Когда-то давно, в юности, которая оказалась лишь искусственными декорациями, созданными лишь для того, чтобы синхронизировать его мозг с новой личностью, Магеллан, лежа на своей койке в приюте, прочел одну очень занимательную книжку. В ней главный герой был отправлен в другой мир с целью уничтожить его для того, чтобы спасти свой. И в этом ему помогал искусственный интеллект по имени Милая, заключенный в архаичную телефонную трубку сотовой связи. Власти того мира пытались всеми силами поймать этого человека и узнать, кто он такой. Они еще не ведали о его планах и старались найти любую зацепку, ведущую к нему. И вот в одном обшарпанном доме, сидя на кухне за столом, уединились двое. Пожилая женщина с немытыми волосами и седой полковник при мундире. Хозяйка дома, конечно же, намного больше интересовала его не как женщина, а как оракул. Человек, имеющий дар общаться с потусторонними силами. В тот момент он согласился бы сотрудничать даже с шарлатанами, только бы понять, с кем на самом деле воюет. И та фраза, которую тогда произнесла прорицательница, точно характеризовала девастатора сейчас. «Самая же главная проблема заключается в том, что он одержим машиной». Владимир Брайт, 32. Агония мира. Именно так, и никак иначе. Это существо, сокрытое внутри него, расползлось по всем его органам своими щупальцами, словно спрут. Его помощник на самом деле был всего лишь контролером, необходимым для обеспечения стабильности носителя и его выживания. Благодаря ИИ, киборг умел убивать быстро и точно, словно машина. Но именно его органическая сущность защищала боевую единицу от электромагнитного импульса, что так часто применяли галактиды против армий землян. В конечном итоге в дуэте машины и человека главной оставалась именно машина, которая направляла девастатора во время боевых операций. Она же в результате какого-то сбоя вышла из-под контроля своих сдерживающих протоколов и с маниакальным упорством решила спасти его от всего на свете. И теперь за это расплачиваются кровью все, кто невольно оказался рядом с ним. Ведомый своими мрачными мыслями, он даже не заметил, как дошел до здания научно-исследовательского комплекса ВКС ОМЗ «Эхо» на планете Торус. Так гласила мраморная табличка, установленная возле единственного входа с небольшим мутным окошком на уровне его головы. «И вот он я. Там, где вы сотворили меня таким», — грозно произнес он, сжав кулаки. «Я знаю, это всего лишь сон, и никого уже нет живых, но я обязательно вернусь сюда, Рада. По-настоящему. Вернусь за тобой. Обещаю».